«Нет, Зейнаб не дура». И взгляды ее, обращенные на Зину, когда та не замечала их, становились все насмешливее и злее. Однажды она вошла к Зине с тревожным красным от волнения лицом. «Беда, Марьям», — быстро заговорила она, — «полиция напала на твой след. Я больше не могу держать тебя. Мне неохота идти в Сибирь. Ты видела, я сделала для тебя все, что обещала. Но волку дороже всего собственная шкура. Что же мне делать?» — отчаянно заломила руки захваченная врасплох Зина. «Бежать надо, вот что. Слушай, у меня в Астрахани есть сестра, хорошая женщина, богатая купчиха, как я. Сегодня ночью трогается на них караван. Персидские купцы – мои первые друзья и приятели. Можно им верить, как мне самой. Я переправлю тебя вместе с ними до Астрахани к сестре. Там тебя никто не найдет, да и не догадается искать. А как же здесь ты без меня, муж?» Татарка презрительно захохотала. «Велика ли польза твоему мужу от того, что ты сидишь здесь в тайнике и хнычешь? Что тайник в Казани, что тайник в Астрахани, все равно. Когда Филипп вырвется на волю, я укажу ему, где ты, и переправлю его в Астрахань, как и тебя. А пока что нам в тебе? Ты только лишняя обуза всем нам, того гляди, поймаешься, а вместе с тобою поймаемся и мы. А когда все мы будем сидеть за каменными стенами, кто будет нас выручать из-за этих стен?» Зейнаб долго уговаривала Зину: «Делай со мной что хочешь и как знаешь», — согласилась наконец бедная женщина, — «я не вольна в себе, мне некуда идти». В вечеру к Зейнаб приехали три чернобородых азиата с глазами как маслины, с бирюзою на пальцах, с ногтями, крашенными хинью. Татарка вывела к ним Зину. «Вот женщина, о которой я вам говорила», — сказала она по-персидски. Азиаты долго внимательно смотрели на Зину. Один даже обошел ее кругом и лампочкой осветил, чтобы лучше разглядеть. Потом сели, закурили кальян и стали гладить бороды. «Якши, бик якши», — промолвил старший, полизав самую крупную бирюзу на своем указательном пальце, против сглаза. «Годится?» — спросила Зейнаб. «Мирза Рахим будет доволен. Такую нам и приказано привести. Передайте светлому мирзе, что Зейнаб его довечная слуга». Той же ночью Зину, закутанную в ковры, как клад, перевезли на хозяйскую нарядную баржу персидского каравана. Покуда караван не отвалил от берега, молодую женщину держали взаперти в трюме, а затем приказчик баржи Абу-Бекир уступил ей свою рубку. Обращались с Зиной не только хорошо, но даже почтительно. Разговаривать ей было, однако, не с кем. Абу-Бекир едва плел по-русски. Другие персияне, кроме «здрасты» и «харуш», вовсе не знали ни одного русского слова. Но Зина была так занята своими горькими мыслями о Консте, обо всем, что осталось позади нее, что ей было не до разговоров. Перед самой Астраханью Абу-Бекир подошел к Зине с небольшой банкой зеленоватого варенья. «Хочешь щербет? Кушай, пожалуйста, больно хорош щербет». Зина проглотила 2-3 ложки. Варенье действительно оказалось привкусное. Она поблагодарила Абу-Бекира и пошла в рубку собрать перед скорую высадку и свои вещи. Завязывая узел, она вдруг почувствовала, что ей не хватает дыхания. У нее потемнело в глазах, она повалилась на пол в глубоком обмороке. Очнулась Зина на палубе с невыносимой головной болью. Первым впечатлением ее было удивиться, что солнце стоит высоко в небе, тогда как она помнила, караван подошел к Астрахани перед закатом. «Что это?» – дико озиралась она. Города не было видно на горизонте. Кругом на необозримом пространстве рябила желтоватая вода. Берег чуть темнел с одной стороны узенькую полосою. «Долго спал, Марьям?» – засмеялся Абу-Бекир. «2 сутки спал. Где же Астрахань? Какая это вода?» «Астрахань? Там остался», – он показал большим пальцем через плечо. «А вода называется Каспий». «Каспий?» Зина окаменела от ужаса. Ей стало все понятно. И ее обморок, и персидская вежливость, и варенье Абу-Бекира, и предательство Зейнаб. Абу-Бекир хлопал ее по плечу. «Не тужи, Марьям. Ты счастливая. Хорошо жить будешь, богата. Непростому человеку в дар везем тебя, но светлому мирзе Рахиму, племяннику самого шаха, царя царей нашего». Говоря Зине, что полиция напала на ее след, Зейнаб думала солгать, а нечаянно сказала правду. На одном из частых допросов Максим, бывший работник Консты, проговорился, что надо быть хозяйкой у Зейнабки пристала. Муси, беспощадно оговоренная Констою, сразу постигшим, кому он обязан своим арестом, тоже сидела во строге и, в свою очередь, оговорила Зейнаб, как притонодержательницу и скупщицу краденого. У татарки был сделан обыск, Зины уже не нашли, она плыла в это время в далеких персидских водах. но обыск обнаружил целый склад похищенного в разное время у казанских обывателей серебра, золота, мехов, парчи, дорогих вещей и материй. Обнаружилась прикосновенность к нескольким давним грабежам и убийствам. «Что мне будет?» – спрашивала Зейнаб, когда ее посадили в тюрьму.